Ситуация. Работая в школе, учителю приходится сталкиваться с ситуациями, в которых некогда рассуждать, и поневоле приходится прибегать к подавлению своеволия учащихся. В чем может быть ошибка учителя при необходимости приказывать? Каким должен быть приказ по форме? Решение. Приказ должен быть чистым воздействием на волю ученика, не оказывая влияния на другие психические процессы. Иначе приказ может восприниматься учеником как обидный, оскорбительный. Приказ с оттенком «предупредить» может восприниматься как угроза. Появление в приказе обертонов «упрекать» сразу низводит его до вульгарной ругани. Когда же приказу добавляется действие «объяснение», то получается вдалбливание, всегда обидное для ученика. Подобные гремучие смеси всегда ведут к конфликтам.